А Викарпушка заработал? — угрюмо спросил старший. — Креста на тебе нет, Федор. Как бы не я... Грузчики засмеялись. Старший артели перекрестил зияющий черной дырой в густой волосне усов рот и начал медленно под тоскующими взглядами остальных выливать в него из кружки водку. Острый кадык его при этом ритмично дергался. Вторую кружку он наполнил для Карпушки, который торопливо схватил ее обеими руками, по птичьи запрокинул курчавую голову и в один миг вылил в себя. Только что-то уркнуло в его горле. Перекрестился уже после того, как вытер тыльной стороной ладони губы. Потом, коротая время, необходимое для того, чтобы старший обнес всех и приступил к разливанию по второй, Карпушка стал лениво глядеть на Волгу, наблюдать за грузчиками другой артели, перебрасывавшими с баржи полосатые астраханские арбузы. Это, однако, мало заинтересовало Карпушку, и он вновь стал тормошить Федора, чтобы тот не задерживался. «Время не ждет, Федор, поторапливайся!» «Ишь ты, какой ретивый! Вот бы еще в работе был такой же проворный! Да ладно, ладно! Ну уж вот, хлобысни еще лампадку, да отчаливай к Мишке, а нам не мешай, мы соснем часок!» Карпушка притворно вздохнул и стремительно опрокинул предложенную ему вторую. Затем крякнул, изучающе глянул на остаток в бутыли, вздохнул еще, на этот раз уж без всякого притворства, и нехотя побрел к Михаилу Харламову. Тот лежал на песчаном откосе навзничь, положив большую свою светло-русую голову на закинутые руки, и синими, как это небо над Волгой, глазами смотрел вверх. Тихо, по-украински, мягко пел. «Дивлюсь я на небо, тайдумку гадаю. Чому я не сокіл, чому не летаю?» Карпушка своим приходом спугнул песню. Михаил, заслышав шаги, приподнялся, сел, обхватив согнутые в коленях ноги. «Ты все песни играешь, хохол?» «Играю, Карпушка». Михаил улыбнулся чему-то. Глаза его заблестели, увлажнились. «Есть у меня, друже, одна думка, велика думка. Ты был на Украине?» «А то рази. Я, Михаил, везде перебывал за свою короткую жизнь. И у хохлов, и у мордвы, и у татарьев, и у армянцев, и даже у турков был». «Был, значит, на Украине. Добре. Видал, сколько там садов. Вернусь в Панциревку. Куплю у Гардина за вишневым омутом немного земли и посажу добрый сад. Такой, какой был у нас на Полтавщине. Чтоб было в том саду все. Яблони, вишни, терн, сливы, смородина, крыжовник, малина. Буду возить яблоки да ягоды в Саратов, продавать жирным купчихам, а на вырученные карбованцы покупать хлеб. Добре? Женюсь я. Знаешь, Карпушка, на ком? Такая девчатка. Как не знать? На Ульке Подифоровой чай надумал. Так, что ли? Только не отдаст за тебя свою дочь Подифор. Как пить дать не отдаст? Бедные мы с тобой, Михайло. Одно слово. Грузчики. Я уж заработал грыжу. Скоро и ты ее, голубушку, заполучишь. Вот и привезем это богатство. Ты в свою Панциревку, я своей Маланье в Савкин Затон. К тому же мы оба с тобой странние. Карпушка говорил и не глядел на товарища. А когда глянул, так сразу же осекся. Михаил лежал, плотно зажмурившись, и побелевшие губы его под светлым пушком усов вздрагивали. Испугавшись, Карпушка поспешил исправить положение. «А кто его знает? А может, и отдаст? Он не такой зверюга, как, скажем, Гурьян Савкин. Помягче маленько. Да и ты теперь при деньгах. Небольших, но все ж при деньгах. Хозяином будешь. И я помогу тебе. Сам пойду за свата. От меня ни один пес не отобьется, так как ручу этого Патифора, что без всякой кладки отдаст за тебя Ульяну, да еще и жеребенка двухлетка и телку полуторницу выделит в придачу. Зачнете жить-поживать, как в сказке». При последних его словах Михаил открыл глаза и невольно улыбнулся, потом опять насупился. «Не уговаривай меня, Карпушка. Сам знаю, что не отдаст добром. Но ведь я ж хохол!» — вдруг закричал Михаил. «Понимаешь, хохол! Хохол упрямый! Я им покажу всем, вот увидишь. И Уля будет моя. Никому не отдам. И не отдавай. Они ведь бабы какие! Их красотой да силой надо брать. Вот тогда они сами вцепятся, как репьи в собачий хвост. Не отдерешь. Был у меня, Михайло, такой случай. Погодь, погодь. Вот сейчас вернусь и расскажу тебе все по порядку». Карпушка проворно вскочил на свои короткие ноги и мигом очутился возле артельного, который собирался разлить грузчикам остаток. Вероятно, в продолжении всего разговора с Михаилом Харламовым Карпушка зорко наблюдал и за артелью, где оживление достигло того уровня, когда никто не слушает, и говорят все сразу, бурно, горячо, получив свою толику и не опасаясь далее за все прочее. Так как гуля была уже пуста, Карпушка вернулся к Михаилу. «Бабы, а не зверь капризный!» Усаживаясь поудобнее возле приятеля, начал он, захмелевший и размягченный. «Был у меня такой случай. Ты, Михайло, наверное, помнишь барина Ягодного. В 2 верстах от Панциревки усадьбы-то его. Ну да, конечно ж, помнишь. Сейчас бог знает, как он там. А может, и с тоски руки на себя наложил, а может, и укатил куда с глаз долой. Ну и жену его, красавицу, помнишь, небось? Утопилась в вишневом омуте сердешная. А чего утопилась, знаешь?» «Слыхал. В гусара, говорят, влюбилась. Кахалась с ним, а он утек от нее». «В гусара!» — обиженно передразнил Карпушка. «Много ты знаешь. Вот ты слушай, а не болтай пустое. Через нее, барыню, я и очутился на Волге. Грузчиком вот пришлось вместе с тобой стать. Любил меня Ягоднов-то Владислав Владимирович. Я у него поначалу в работниках, а потом и в приказчиках служил. А за что любил? Вот сейчас расскажу. Было нас у Ягодного 2 работника. Я да Фонька Алехин. Он теперь в Савкином затоне околачивается. Гурьянову сынку Андрюхе прислуживает. Выгнал его Владислав Владимирович. А за что выгнал? За лень, за дурость Афонькину. Однажды вот какое было дело. Пристал Афоня к барину. «Почему Карпушке платите больше, чем мне? Мы с ним, мол, в одинаковом чине звании состоим». А Ягоднов ему и говорит: «Вот сейчас я тебе все объясню, дурья твоя башка. Видишь, вон по выгону стадо овец идет. Бегите с Карпушкой и узнайте, что за овцы». Ну, мы пустились во весь дух. Узнали. Возвращаемся. Дал он нам отдышаться и спрашивает Афоню: «Ну, Афанасий, докладывай, что ты там увидал?» Афоня выпалил: «Овцы шереметьевские, вы ж скродие!» «И все, больше ты ничего не узнал?» «Все, ваш скородие!» — отвечает Афоня. «Тогда Владислав Владимирович ко мне: а ну, Карпушка, докладывай теперь ты». «Овцы шереметьевские, говорю, гонят их из Панциревки в Шереметьевку на убой. Мясо на базаре подорожало. Овец в гурте 200 штук, 50 ярок. 150 баранов. Две овцы по дороге сдохли, три захромали. У одной в хвосте завелись черви, потому как собака ее покусала. «Хватит, Карпушка!» — перебил меня барин Икафони. «Ну, теперь ты понимаешь, олух царя небесного, почему я Карпушке плачу больше, чем тебе, хоть вы с ним и исполняете у меня одинаковую должность? Пошел вон, — говорит, — видеть тебя не могу больше». А меня любил, не хваля скажу, любил. В скорости после того случая с Афонией перевел меня в приказчики, и я у него всем хозяйством распоряжался. Владислав Владимирович мне все доверил, а сам-то в Москву укатил, а то в Петербург на цельную зиму. Барыню не брал с собой. Но вот и попутал нас с ней нечистый, околдовал. Приглянулся я Людмиле Никаноровне. Михаил крякнул в этом месте Карпушкиного рассказа, а Карпушка, как бы и не заметив этого ехидного знака, продолжал, все более воодушевляясь. Выучила меня мазурку плясать. Француженка, тонкая, скрипучая, как сухая жердина, играет нам на физгармонии, а мы с ней, с барыней, пляшем. Дальше больше. Людмила Никаноровна стала уж помаленьку меня в свои покои заманивать, в будуар по-ихнему, по-господски. Ну и, бывало, лежим с ней в пуховиках, деколоном спрыснутый, а в груди так и ёкает, не ровен час вернется барин. Хочу удалиться, удрать по-нашему, а она не пускает, целует, да и только... Я, говорит, без тебя, Карпуша, жить не могу. Ежели, говорит, ты уйдешь, спокинешь меня, то я утоплюсь. Вот что надумала. Выдал нас слуга, немец, колбаса вредная, ни дна ему, ни покрышки. Поглядывайте, говорит, герр, ваше превосходительство, за приказчиком-то. Не гуд он, с барышней балует. А нам с Людмилой Никаноровной невдомек, что беда уж близко, что барин все уж знает. Лежу этот раз у себя в горнице и помню, хороший сон мне снился. Во сне все звал ее к себе, знаешь, а барин рядом был, ну и он услышал. Тихонечко подкрался ко мне, да как стеганет плетью. Я подскочил. А он меня хлещет, а он хлещет, куда ни кинусь, везде достает. Секет и приговаривает: «Береги, разбойник, свою красоту для других, а не лезь к чужой бабе!» Ну, выделал он меня, разукрасил в разные цвета по всем правилам. А потом барыня ко мне, а я от нее. С той поры вот и хожу с рассеченным ухом. А говорят тебе, Подифоров... кобель уши-то порвал. Дураки говорят, а ты слушаешь, брешут сволочи. Ну, а что с барынью? Известно что. Говорю, утопилась, высохла вся. До ней француженки стала, когда я совсем исчезнул из ихней усадьбы. Почахла так с неделю, а потом прибежала к вишневому омуту, камень на шею и... Карпушка умолк и долго смотрел на сидевшего все в той же позе Михаила. Понял, что рассказанная им история нисколько не развеселила товарища. В синих глазах его, чуть потемневших от расширившихся зрачков, тлели, разгораясь, напряженные огоньки.